Вдруг Кайтара коснулся его рукава, а потом показал наверх. Там, на недосягаемой высоте, на ветке одинокого дерева трепетал яркий лоскут, точно лепесток цветка. Акира остановился. Значит, внизу. Только бы успеть до темноты. Они долго бродили в снегах. Наконец Кайтара заметил на ослепительно белом снежном полотне что-то черное, будто полоску сажи. Ее волосы! Сердце Акиры забилось так сильно, что стало трудно дышать. Кейко, непредсказуемая, как ветер, и своенравная, как водный поток. Ему придется увидеть ее уже перешагнувшую за порог жизни. Вдвоем они разрыли огромный сугроб. Вероятно, Кейко пыталась выбраться, но не смогла, и ее замело снегом. Вскоре показалось ее лицо. Веки были сомкнуты, длинные ресницы слиплись, в разметавшиеся волосы набился снег. Акира осторожно вытащил Кейко из сугроба и крепко прижал к себе. В это время Кайтара протянул руку и осторожно сжал запястье женщины, и в его взоре зажегся огонь. В безмятежной тишине слабые толчки ее пульса прозвучали, как удары грома. Двумя часами позже Мидори, поджидавший их с лошадьми, несколькими слугами и самыми необходимыми вещами, наконец увидела своего супруга. Сегодня утром ее отец покончил с собой, а муж без всяких объяснений приказал собирать вещи и выезжать из крепости. Теперь Акира шел навстречу с печальной ношей на руках, и, увидев выражение его лица, утром казавшегося пустым, как эти снежные просторы, Мидори поняла. У этой странной истории, наверное, будет другой конец. Она шагнула вперед, и ее нежный голос прозвучал спокойно и деловито. «Чем я могу помочь?» Она не думала, что муж разомкнет плотно сжатые губы и вернется оттуда, из той пустоты, что похитила его душу, но он произнес отчаянно, отрывисто и сурово. «В тепло! Скорее! Быть может, еще не поздно!» Ей хотелось ответить. «Есть нечто такое, что поздно всегда, что не схватить, что будет служить вечной виной и укором, что не понять и не искупить никогда». Медленно выплывая из мрака, Кейко постепенно приходила к осознанию своего «я». Какие-то отблески, отголоски жизни проникали сквозь пелену забытья, но мысли не было, как и не было чувств. Впрочем, иногда ей казалось, будто она ищет хрупкий мост, соединяющий мир небытия с земным миром. Кейко понимала, что выиграла важную битву, битву со странными роковыми силами. Воля к жизни оказалась сильнее горести, сильнее смерти. Быть может, именно потому, что была жива любовь. Недаром говорят, что любовь — это закон неба, дающий жизнь всему, что существует на земле. Очень долго ее обступало ожесточенное враждебное безмолвие, непроницаемая тьма, но потом, в какое-то мгновение, Кейко заметила слабый тревожный свет, услышала неясные звуки. Окончательное пробуждение произошло внезапно, в одну секунду. Она открыла глаза и, поняв, что сознание вернулось, сказала себе: «Я жива».